Картина третья. Кладбище. Склеп Капулетти. Входят Парис и его паж, несущий цветы и факел. Парис. «Дай факел, мальчик! Отойди подальше! Или нет, задуй, а то меня увидят. Ступай же в чащу тисовых деревьев, ложись там и к земле приникни ухом, так, чтоб малейший шаг по этой почве, нетвердый, рыхлый от рытья могил, услышал ты. Тогда погромче свистни, я буду знать, что кто-нибудь идет. Дай мне цветы. Исполни, что сказал я». Паш в сторону. «Мне страшно оставаться одному на кладбище, но все же я решусь». Уходит. Парис. «Цветы цветку на брачную кровать. Увы, твой балдахин, земля и камни, когда воды не хватит поливать, то для цветов даст влагу слез тоска мне. Мне каждой ночью будет долг святой носить цветы и плакать над тобой». Паш свистит. Паш подает мне знак. «Сюда идут. Чья окаянная нога здесь бродит, мешая мне свершить обряд любви? Как, с факелом? О, ночь укрой меня!» Уходит. Входят Ромео и Бальтазар с факелами и ломом. Ромео. «Подай мне заступ и железный лом. Возьми письмо, и завтра рано утром вручи его-то моему отцу. Дай факел мне. Смотри под страхом смерти. Чтоб ты не увидал и не услышал, стой вдалеке и мне не смей мешать. Затем хочу сойти в обитель смерти, чтоб увидать еще мою супругу. Но главное, чтоб снять с ее руки бесценный перстень. Он необходим мне для важной цели. Уходи теперь. Но если ты подсматривать посмеешь, выслеживать, что я здесь буду делать, клянусь, я разорву тебя на части и кладбище голодное усею останками твоими. Место, время, мое решение грозны и зловещи. Они ужаснее, чем тигр голодный, они грозней, чем бурный океан». Бальтазар. «Я ухожу, сеньор, я повинуюсь». Ромео. «Ты этим мне свою любовь докажешь. Возьми». Дает ему деньги. «Живи, будь счастлив и прощай». Бальтазар в сторону. «Я все же спрячусь здесь. Меня страшит и замысел его, и грозный вид». Уходит. Ромео. «Проклятая утроба! Чрево смерти, пожравшая прекраснейшее в мире, я пасть твою прогнившую раскрою и накормлю тебя еще насильно». Выламывает дверь склепа. Парис. «Как? Это изгнанный гордец Монтекки. Моей невесты брата он убил. Она же, это нежное создание, как слышал я, от горя умерла. Сюда пришел он верно надругаться над милым прахом. Я схвачу его». Выходит вперед. «Брось твой преступный замысел, Монтекки. Уже ли месть живет и после смерти? Ты осужден. Тебя я арестую. Иди за мной. Ты должен умереть». Ромео. «Да, должен. И затем пришел сюда. О, милый юноша, не искушай отчаяние души моей, беги, оставь меня. Подумай об умерших, пусть это устрашит тебя. Молю, не вовлекай меня ты в новый грех. Тебя люблю я больше, чем себя. Я лишь против себя вооружился. Беги отсюда и скажи потом, он спас меня в безумии своем». Парис. «Я презираю все твои мольбы, злодеи, тебя на бой я вызываю». Ромео. «Ты хочешь драться? Берегись же, мальчик, они дерутся». Паш. «Мой бог, дерутся, побегу за стражей». Убегает. Парис. Падая. «О, я убит! Когда ты милосерден, вскрой склеп и положи меня с Джульеттой». Умирает. Ромео. «Я обещаю. Погляжу в лицо». «Как? Родственник Меркуцио? Граф Парис? Что говорил слуга мой по дороге, когда его я слышал, не внимая, как будто был Парис жених Джульетты? Сказал он так, или это мне приснилось, или, слушая о ней в своем безумье, вообразил я это? Дай же руку, товарищ мой, записанный со мною в одной и той же книге злой судьбы. Я схороню твой прах в могиле пышной. В могиле? Нет, в чертоге лучезарном. О, юноша, ведь здесь лежит Джульетта, и эти своды красота ее в блестящий тронный зал преображает. Кладет Париса в склеп. Лежи здесь, смерть. Тебя мертвец хоронит. Нередко люди в свой последний час бывают веселы. Зовут сиделки веселье это молнией пред смертью. Ужели это молния моя? Вот ты, любовь моя, моя супруга. Смерть выпила мед твоего дыхания, но красотой твоей не овладела. Ты не побеждена. Еще румянец красой уста и щеки озаряет, и смерти знамя бледное не веет. И ты, Тибальт, здесь, в саване кровавом. Что больше мог бы для тебя я сделать, чем этой же рукой, убившей юность, твою убить и твоего врага? Прости мне, брат. О, милая Джульетта, зачем ты так прекрасна? Можно думать, что смерть бесплодная в тебя влюбилась, что страшное чудовище здесь прячет во мраке, как любовницу тебя. Так лучше я останусь здесь, с тобой. Из этого дворца зловещей ночи я больше не уйду. Здесь. Здесь останусь, с могильными червями, что отныне прислужники твои. О, здесь себе найду покой навеки нерушимый. Стряхну я иго несчастливых звезд с моей усталой плоти. Ну, взгляните в последний раз глаза мои! Вы, руки, в последний раз объятия раскройте, а вы, мои уста, врата дыхания священным поцелуем закрепите, союз бессрочный со скупою смертью. Сюда, мой горький спутник, проводник зловещий мой, отчаянный мой кормчий, разбей о скалы мой усталый челн. Любовь моя! Пью за тебя. Пьет. О, честный аптекарь, быстро действует твой яд. Вот так я умираю с поцелуем. Умирает. Входит с другой стороны кладбища брат Лоренцо с фонарем, ломом и заступом. Брат Лоренцо. Святой Франциск, мне помоги. Все время я старыми ногами спотыкаюсь о насыпи могильные. Кто тут? Бальтазар, выступая вперед. Свой человек, вам хорошо знакомый. Брат Лоренцо. Спаси вас Бог, скажите мне, чей факел я вижу там, что свет дарит напрасно одним червям и черепам безглазым? Огонь сияет в склепе Капулетти. Бальтазар. Да, мой отец, и там мой господин, любимый вами. Брат Лоренцо. Кто такой? Бальтазар. Ромео. Брат Лоренцо. Давно ли он здесь? Бальтазар. Уж добрых полчаса. Брат Лоренцо. Войдем со мною в склеп. Бальтазар. Отец. Не смею. Мой господин не знает, что я здесь. Он угрожал мне страшной смертью, если я здесь останусь, чтоб следить за ним. Брат Лоренцо. Останься, я пойду один, мне жутко. Предчувствую ужасную беду, Бальтазар. Я спал под тисом здесь, и мне приснилось, что господин мой с кем-то здесь сражался, что он убил противника. Брат Лоренцо подходит к склепу. Ромео! Увы! Но чья же обогряет кровь ступени этой каменной могилы? Кем брошены кровавые мечи здесь, на пороге вечного покоя? Входит в склеп. Ромео, бледный как мертвец, Парис, и весь в крови. Какой недобрый час виною этих роковых событий! Джульетта просыпается. Она пошевелилась. Джульетта, ах, отец мой, мой утешитель, где же мой супруг? Я помню все, и где я быть должна, и вот я здесь. Но где же мой Ромео? Шум за сценой. Брат Лоренцо. Шум слышу я, уйдем же из гнезда, заразы, смерти, тягостного сна. Противиться нельзя нам высшей воле, надежды все разрушены. Идем, у ног твоих лежит супруг твой мертвый, и с ним Парис. Идем, идем, я скрою тебя в обители святых монахинь. Не спрашивай, бежим, уж близко стража. Бежим, Джульетта, медлить мне нельзя. Джульетта, иди, иди же. Здесь останусь я. Брат Лоренцо уходит. Что вижу я? В руке Ромео склянка. Так яд принес безвременную смерть. О, жадный! Выпил все и не оставил ни капли милосердной мне на помощь. Тебя я прямо в губы поцелую. Быть может, яд на них еще остался? Он мне поможет умереть блаженно. Целует Ромео. Уста твои теплы. Первый стражник за сценой. Веди нас, мальчик, Джульетта. Сюда идут? Я поспешу. Как кстати. Кинжал, Ромео. Хватает кинжал Ромео. Вот твои ножны. Закалывает себе. Останься в них и дай мне умереть. Падает на труп Ромео и умирает. Входит стража с пажом Париса. Паж. Здесь это было, где пылает факел. Первый стражник. Кровь на земле. Эй, обыскать кладбище! Ступайте! Всех, кто встретится, хватайте! Несколько стражников уходит. Нашли мы место страшных происшествий, но верную причину всех несчастий без следствия узнать нам невозможно. Часть стражи возвращается с Бальтазаром. Второй стражник. Вот мы слугу Ромео здесь нашли. Первый стражник. Пока его под стражу держите. Другая часть стражи возвращается с братом Лоренцо. Третий стражник. «Вот тут монах дрожит, вздыхает, плачет. При нем нашли и взяли заступ с ломом, когда он шел с того конца кладбища». Первый стражник. «Да, здесь улика, задержать монаха». Входит герцог и свита. Герцог. «Что за несчастье рано так случилось, чтобы смутить наш утренний покой?» Входит Капулетти, сеньора Капулетти и другие. Капулетти. «Что тут за шум и крики? Что случилось?» Синьора Капулетти. «На улицах народ кричит Ромео, Джульетта, граф Парис, и все бегут в ту сторону, где наш фамильный склеп». Герцог. «Какой здесь ужас нам смущает слух?» Первый стражник. «Вот, государь, здесь граф лежит убитый, Ромео мертвый, и Джульетта рядом. Покойница еще совсем тепла, она, как видно, только что убита». Герцог. «Немедленно ищите, разузнайте, как страшные убийства совершились!» Первый стражник. «Вот здесь монах, а здесь слуга Ромео. При них нашли орудие для взлома могилы мертвецов». Капулетти. «О, небеса, взгляни, жена моя, как наша дочь здесь истекает кровью! Кинжал ошибся! Вот его жилище висит пустым на поясе Ромео, а он попал в грудь дочери моей!» Синьора Капулетти. «О, это смерть! Как погребальный звон зовет меня в холодную могилу. Входят Монтекки и другие. Герцог. Сюда, Монтекки! Встал ты нынче рано, чтоб увидать, как рано лег твой сын, Монтекки. Сегодня в ночь жена моя скончалась, о сыне грусть свела ее в могилу. Какая скорбь еще мне угрожает на склоне лет, герцог? Взгляни, ты увидишь, Монтекки. Мой сын, зачем же ты забыл приличие и ранее отца спешишь в могилу, герцог? Замкни уста отчаянью на время, пока не разъяснили мы событий, источник их начала и конец. Тогда вождем я стану вашей скорби, опорой вам до смерти, а пока пускай печаль терпенью покорится, я допрошу всех тех, кто в подозренье. Брат Лоренцо. Я больше всех быть должен в подозренье, хоть меньше всех для этого гожусь, но час и место — все против меня в убийствах этих. Я стою пред вами, чтоб обвинять себя и оправдаться. Свой обвинитель и защитник вместе. Герцог. Так говори скорее все, что знаешь. Брат Лоренцо. Я буду кратким. Дней моих остаток короче, чем рассказ об их несчастьях. Ромео, что лежит здесь мертвый, был спокойною Джульеттою обвенчан. Она была ему женой законной. Я их венчал. День тайного их брака был для Тибальта роковым. В тот день был из Вероны изгнан новобрачный. О нем, не о Тибальте, были слезы. Вы, чтоб ее избавить от печали, решили с графом обвенчать насильно. Тогда она пришла ко мне в тоске с безумным взором и меня молила от двоемужия спасти ее. Не то себя убить грозила тут же. Тогда я ей, руководясь наукой, дал сонного питья. Его лишь выпив, она мгновенно погрузилась в сон, подобный смерти. Я послал к Ромео, чтоб он ее из временной могилы освободить явился к той минуте, как перестанет действовать питье. Но мой посол случайно был задержан и возвратил вчера мое письмо. Тогда один, в тот час, когда проснуться должна была она, сюда пришел я, чтобы ее из склепа увести. Хотел ее в своей я спрятать келье и отвезти ее потом к Ромео. Когда ж сюда пришел я, за минуту до пробуждения ее, увидел, что мертвыми лежат передо мной Ромео верный и Парис достойный. Она проснулась, я ее молил уйти со мной и покориться небу, но шум меня заставил склеп покинуть, она ж в отчаянии не захотела пойти со мной и, как я полагаю, покончила с собой. Вот все, что знаю. Кормилица был брак ее известен, и если я отчасти хоть виновен во всем, пускай жизнь старая моя падет немного раньше срока жертвой суровейшего нашего закона. Герцог, твое всегда мы знали благочестие. Но где слуга Ромео, что он скажет? Бальтазар. Я господину весть принес о смерти Джульетты, и из Мантуи тогда же он кинулся сюда и прямо к склепу. Письмо отцу велел вручить он утром, а в склеп, спускаясь, угрожал мне смертью, коль одного его я не оставлю. Герцог, дай мне письмо, я сам его прочту. Где графа Паш, сюда приведший стражу? Паш Париса подходит к герцогу. Скажи, что делал здесь твой господин? Паш. Принес цветов на гроб своей невесты, а мне велел подальше отойти. Вдруг кто-то с факелом явился к склепу. Тут господин мой выхватил свой меч, и я скорее побежал за стражей. Герцог. Письмо рассказ монаха подтверждает течение их любви и весть о смерти. И дальше пишет он о том, что яду у нищего аптекаря купил и в склеп пришел, чтоб лечь с Джульеттой рядом. А где ж враги Монтекки, Капулетти? Вас бич небес за ненависть карает, лишив вас счастья силою любви. А я за то, что ваш раздор терпел, утратою родных наказан так же. Капулетти. О, брат Монтекки, дай свою мне руку. Вот вдовья часть Джульетты. Я другой просить не стану. Монтекки. Дам тебе я больше. Из золота ей статую воздвигну. Пусть людям всем, пока стоит Верона, та статуя напоминает вновь Джульетты бедной верность и любовь. Капулетти. Ромео статую воздвигну рядом, ведь оба нашим сгублены разладом. Герцог. Нам грустный мир приносит дня светило. Лик прячет с горя в облаках густых. Идем, рассудим обо всем, что было. Одних прощенье, кара ждет других. Но нет печальней повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Уходит.